Начало первой дорожки десятой кассеты. Остановимся еще на одном гносеологическом вопросе, на соотношении интуитивного и дискурсивного в познании. Из предыдущего материала видно, что эвристическая интуиция не существует в абсолютном отрыве от дискурсивного, логического. Дискурсивное предшествует интуитивному, выступает обязательным общим условием формирования и проявления интуиции в сфере сознания. Логическое, как мыслительное, имеет место и на уровне подсознательного и включается в механизм самого интуитивного процесса. Дискурсионное должно дополнять свершившуюся интуицию, следовать за ней. Чем вызвана необходимость завершения интуитивного дискурсивным? Вероятностным характером результата интуиции. Исследователи отмечают, что интуитивная способность образовалась, по-видимому, в результате длительного развития живых организмов вследствие необходимости принимать решения при неполной информации о событиях, и способность интуитивно познавать можно расценивать как вероятностный ответ на вероятностные условия среды. С этой точки зрения, поскольку ученому для совершения открытия даны не все посылки и средства, поскольку он осуществляет именно вероятностный выбор. Вероятностный характер интуиции означает для человека как возможность получения истинного знания, так и опасность иметь ошибочное, неистинное знание. Английский физик Фарадей, известный своими работами в области электричества, магнетизма и электрохимии, писал, что никто не подозревает, сколько догадок и теорий, возникающих в голове исследователя, уничтожается его собственной критикой, и едва ли одна десятая часть всех его предположений и надежд осуществляется. Возникшая в голове ученого или конструктора догадка должна быть проверена. Проверка же гипотезы, как мы знаем, осуществляется в практике научного исследования. Интуиции бывает достаточно для усмотрения истины, но ее недостаточно, чтобы убедить в этой истине других и самого себя. Для этого необходимо доказательство. Философский энциклопедический словарь, М. 1989, страница 222. Доказательство в широком смысле включает в себя обращение к чувственным восприятиям некоторых физических предметов и явлений, а также логические рассуждения, аргументы. В дедуктивных науках, логике, математике, в некоторых разделах теоретической физики доказательства представляют собой цепочки умозаключений, ведущих от истинных посылок к доказываемым тезисам. Без логических рассуждений, опирающихся на закон достаточного основания, невозможно прийти к установлению истинности выдвигаемого положения. В этом плане звучит как афоризм высказывания, принадлежащее французскому математику и методологу науки Пуанкаре. Логика, которая одна может дать достоверность, есть орудие доказательства. Интуиция есть орудие изобретения. Пуанкаре, «Ценность науки», М. 1913, страница 23. Пуанкаре подчеркивал, что в науке логика и интуиция играют каждая свою необходимую роль. Обе они неизбежны. Спрашивается, как же выглядит процесс движения знания? Прерывно или непрерывно? Если брать развитие науки в целом, то очевидно, что в этом общем потоке прерывности, обозначаемой на индивидном уровне интуитивными скачками, не дают о себе знать. Здесь свои скачки, называемые революциями науки. Но для отдельных ученых процесс развития познания в их области научного исследования предстает по-другому. Знание развивается скачкообразно, с прерывами, с логическими вакуумами. Но, с другой стороны, оно развивается без скачков, поскольку следующее за каждым озарением логическая мысль методично и направленно заполняет логический вакуум. С точки зрения индивида развитие знания есть единство прерывности и непрерывности, единство постепенности и скачка. В данном аспекте творчество выступает как единство рационального и иррационального. Творчество не противоположно рациональности, а является ее естественным и необходимым дополнением. Одно без другого просто не могло бы существовать. Творчество поэтому не иррационально, то есть не враждебно рациональности, не антирационально, как думали многие мыслители прошлого. Напротив, творчество, протекая подсознательно или бессознательно, не подчиняясь определенным правилам и стандартам, в конечном счете на уровне результатов может быть консолидировано с рациональной деятельностью, включено в нее, может стать ее составной частью или в ряде случаев привести к созданию новых видов рациональной деятельности. Введение в философию, том 2, М. 1989, страница 345. В истории философии проблеме интуиции уделялось большое внимание. Без нее не мыслили себе творчество ни Платон, ни Аристотель. Различие между ними заключалось лишь в трактовке интуиции. Философы нового времени, разрабатывавшие методы рационального познания природы, тоже не могли не отметить важного значения интуиции. Декарт, например, считал, что разумное познание, пройдя через чистилище методического сомнения, сопряжено с интуицией, дающей первые принципы, из которых затем выводится все остальное знание путем дедукции. Положения, непосредственно вытекающие из первого принципа, можно сказать, познаются, писал он, как интуитивным, так и дедуктивным путем, в зависимости от способа их рассмотрения. Сами же принципы только интуитивным, как и наоборот, отдельные их следствия только дедуктивным путем. Декарт, избранное произведение, М. 1950, страница 88. Большое значение проблеме интуиции придавал Бергсон. Он, в частности, обратил внимание на философскую интуицию, посвятив ей специальную работу. Вышла на русском языке в 1911 году. Интуицию он связал с инстинктом, с познанием живого, изменчивого, с синтезом, а логическое с интеллектом, с анализом. По его мнению, логика торжествует науке, которая имеет своим предметом твердые тела. Связывая интуицию с получением нового знания в форме чувственных и понятийных образов, он сделал ряд тонких наблюдений. Вместе с тем у него можно заметить его излишне жесткое противопоставление интуиции логике. Не следует ни переоценивать интуицию, не игнорировать ее роль в познании. Дискурсивная и интуитивная – специфические и дополняющие друг друга средства познания. Глава 17. Творчество. На основе познавательных способностей человека развертывается его творческая деятельность, раскрывается его созидательная сущность. Творческие компоненты имеются у человека и в составе чувственных представлений, и в системе понятийных образов, как в живом созерцании, так и в эмпирическом и теоретическом. В сознании человека функционируют многие понятия типа идеального, нацеленные на будущее. Но имеются и чувственные представления, являющиеся продуктом абстрактного мышления, которое содержит образ будущего, выступает как представление цели. Они тоже идеальное, то есть представление идеальное. На них замыкаются многие представления только отражательного типа. Иначе говоря, чувственное отражение в немалой степени определяется практикой, будущим, теми новыми творческими представлениями, в которых воплощается будущее. Мы разделяем мнение о том, что в познании нет двух параллельных, не зависящих друг от друга механизмов, один из которых обслуживает отражение, а другое – творчество. Выделить подобные механизмы оказывается невозможным, поскольку творчество пронизывает весь познавательный процесс. Нельзя назвать ни одной формы познания, которая была бы чистым отражением, копированием объекта. Итак, творчество и отражение – разные, но взаимосвязанные феномены. Распространенным является понимание творчества как деятельности человека, преобразующей природный и социальный мир в соответствии с целями и потребностями человека и человечества на основе объективных законов действительности. По-видимому, последнее на основе объективных законов действительности будет необязательным признаком. Во-первых, он содержится в указании на преобразование природы, и, во-вторых, его включение оставляет за бортом творчества то, что имеет место в религиозных, мифологических конструкциях, в ряде областей искусства, на обыденном уровне сознания. Иногда считаю, что творчество – это создание такого нового, которое имеет положительную общественную значимость, способствует прогрессивному развитию человечества. По поводу такого определения справедливо выдвигается возражение. Общественной значимости не имеет ни творчество детей, ни решение взрослым человеком головоломки. В истории известно немало случаев, когда блестящие достижения творческой мысли людей долгое время не обретали общественной значимости. К этому нужно добавить, что если различается общественная и индивидуальная значимость, то нет сколько-нибудь веской причины, кроме желания обезличить картину творчества, безостановочно растворив индивида в общественном, для игнорирования индивидуальных интересов и индивидуального творчества. И еще одно соображение. Привязывание творчества только к прогрессу, как в приведенном выше определении, даже при научно-объективном понимании прогресса, а прогресс до сих пор трактуется неоднозначно и даже произвольно, дает повод для очерчивания излишне узкого круга явлений, относимых к творчеству. Даже тех деятелей науки и культуры, которые создавали новое в интересах реакционных социальных групп, вряд ли следует считать нетворческими личностями. Точнее будет избрать угол зрения на творчество, который мог бы охватить многообразное его проявление и прогрессивное, и реакционное, консервативное, и нейтральное по отношению к прогрессу. Это скорее виды или типы творчества, нежели само его существо. Можно принять в качестве рабочего, требующего, как мы полагаем, коррективов, следующее определение, встречающееся в философской литературе. Творчество – это процесс человеческой деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности. Творчество изучается многими науками – философией, психологией, науковедением, кибернетикой, теорией информации, педагогикой и другими. В последнее десятилетие стал вопрос о создании особой науки, которая исследовала бы творческую деятельность человека – эвристики. Считается, что термин «эвристика» происходит от «эврика» – «я нашел». Восклицание, приписываемого Архимеду при неожиданном открытии им основного закона гидростатистики. «Эврика» – слово, выражающее радость при решении какой-либо проблемы, при появлении удачной мысли, идеи, при озарении. Круг ее проблем широкий. Здесь и вопрос о специфических чертах творческой деятельности и о структуре, этапах творческого процесса, типах творческой деятельности, о соотношении научного и художественного творчества, о роли догадок и случая, о таланте и гениальности, стимулирующих и репрессирующих факторах творческого процесса, о роли мотивационных и личностных факторов творческой деятельности, влияние социальных условий на проявление творческих способностей и на творческий процесс, о творческой продуктивности возраста, роли научных методов в продуктивном мышлении, стиле мышления в науке и творчестве, диалоги и дискуссиях как средствах и формах научного творчества и тому подобное. Философия изучает мировоззренческую сторону творческой деятельности человека, проблемы гносеологического и общеметодологического характера. В ее компетенции такие проблемы, как творчество и сущность человека, отражение и творчество, отчуждение и творческие способности, гносеологическая специфичность творческого процесса, творчество и практика, соотношение интуитивного и дискурсивного, социокультурная детерминация творческой деятельности, соотношение индивидуально-гносеологического и социологического уровня творчества, этика ученых и творческая деятельность, гносеологический и этические аспекты научных дискуссий и другое. В разработке проблем творчества философы опираются на результаты других наук, на обобщение их результатов. В то же время специалисты-психологи, как и специалисты иного профиля, в своих исследованиях ориентируются на результаты исследования мировоззренческого и гносеологического аспектов творческой деятельности. Здесь взаимодействие, аналогичное взаимоотношению философии и частных наук вообще. Учитывая тот факт, что ряд вопросов творчества уже освещался в предыдущих разделах, о сущности идеального, о чувственно-сенситивном и абстрактно-мысленном, об интуиции и соотношении интуитивного и дискурсионного и тому подобное, мы затронем здесь лишь несколько моментов, касающихся феномена творчества. Творчество неоднородно. Многообразие творческих проявлений подается классификации по разным основаниям. Отметим лишь, что существуют разные виды творчества – производственно-техническое, изобретательское, научное, политическое, организаторское, философское, художественное, мифологическое, религиозное, повседневно-бытовое и тому подобное. Иначе говоря, виды творчества соответствуют видам практической и духовной деятельности. Структура творческого процесса. Все еще встречается представление, ограничивающее научное творчество нахождением решения проблемы. Но в этом случае не учтено само начало творческого процесса, начало его развертывания. Осознание потребности, постановка и формулирование проблемы – это начальные рубежи процесса поиска решения проблемы. Фиксируя конкретную проблемную ситуацию и цель исследования, проблема направляет весь творческий процесс в его сложном движении к результату. Идеальное, как центральное звено творческого процесса, рождается под непосредственным воздействием проблемности и для удовлетворения соответствующей потребности субъекта. Техническое творчество, например, имеет следующее звенье: раскрытие технического противоречия, формулировка технической задачи, выработка технической идеи, создание идеальной модели, материализация идеального образа, отработка и внедрение работоспособного технического объекта, его дальнейшее совершенствование. Для характеристики этапов или фаз научного творчества приведем несколько близких друг к другу трактовок. Маккинон выделяет 5 этапов. Первое. Накопление знаний, навыков и умений для четкого формулирования проблемы. Второе. Этап сосредоточения усилий, который иногда приводит к решению проблемы, а иногда вызывает усталость и разочарование. Третье. Уход от проблемы, переключение на другие занятия. Этот этап называют периодом инкубации. Четвертый – озарение или инсайт. Пятое – верификация. Селезнев, смотри Селезнев, место творчества в системе, наука, техника производства, диалектика и теория творчества, М. 1987, страница 100. Выделяет в творческом процессе следующие фазы. Первое. Обнаружение научной проблемы, выбор предмета исследования, формулирование цели и задач исследования. Второе. Сбор информации и выбор методологии исследования. Третье. Поиск путей разрешения научной проблемы, вынашивание новой научной идеи. Четвертое. Научное открытие, рождение научной идеи, создание идеальной модели открытого ученым явления. Пятое. Оформление полученных научных данных в логически стройную систему. По мнению Тейлора, Канада, творческий процесс имеет этапы. Первое. Формулирование проблемы. Второе. Трансформации, когда проблема трансформируется с помощью метафоры, аналогии, реверсирования и так далее. Третье. Внедрение и использование творческого продукта, то есть преобразование какой-то части окружающей среды. Приведенные трактовки структуры творческого процесса фиксируют проблему как исходную фазу или этап творчества. Этим подкрепляется и наше представление о творчестве. Наряду с данным общим моментом приведенные трактовки творчества различаются в нескольких отношениях. С одной стороны, это показатель дискуссионности вопроса, с другой – сложности самого явления. Мы предлагаем студентам самим взвесить степень обоснованности каждой из приведенных точек зрения и либо принять одну из них как наиболее обоснованную, либо сформировать другое представление о структуре творческого процесса в науке. Среди разработок по вопросам творчества большой интерес в плане их использования учеными в своей деятельности представляет исследования, посвященные стимулированию процесса научного творчества. Эти работы могут привлечь внимание специалистов-философов, стать предметом гносеологического анализа. Но они любопытны и сами по себе, как методы или способы приема активизации творческих способностей в любой отрасли научного познания. Коснемся некоторых из них. В литературе по творчеству нередки обращения к синектике Гордона. Сам Гордон определяет теорию синектики как операционную теорию, предназначенную для сознательного использования подсознательных психологических механизмов, действующих в процессе творчества. Группа ученых, которой предлагает решить задачи, пользуется, по наблюдениям Гордона, аналогиями четырех видов. Прямой аналогией, когда, например, технический объект сравнивает с биологическим. Символической, когда для предложенной проблемы удается дать общее определение, которое вызывает некоторые необходимые ассоциации. Фантастической, когда мысленно создается идеальная ситуация, пусть даже противоречащая законам природы, в которой задача легко решается. Наконец, личной аналогией, когда члены группы воображают себя элементами предложенной ситуации. Последний момент, по-видимому, представляет собой то, что Жак Мано называет субъективным уподоблением. Когда ученый заинтересовался каким-либо феноменом или проблемной ситуацией, пишет Мано, он пытается, не всегда осознавая это, субъективно промоделировать ситуацию, чтобы достичь внутренней репрезентации самого феномена, а затем и других составляющих данной ситуации. Недаром многие физики рассказывают, что, размышляя над своими проблемами, они воображают себя электроном или другой элементарной частицей и задают вопрос, как бы я вел себя, будь я этой частицей. Осборн предложил для стимулирования научного творчества брейнсторминг, мозговой штурм или мозговую атаку. Смотри «Научное творчество», Инеон Ан СССР, выпуск 4, М1979, страница 39. Анализ данного метода, а также синектики Гордона и изложение еще одного метода, алгоритма изобретения Альтшулера, смотри в книге «Альтшулер. Алгоритм изобретения», М1973. Суть его в особой форме воздействия группы на индивида, решающего проблему. Осборн приводит примеры, когда проблемы, не поддававшиеся индивидуальным усилиям, были успешно решены во время сессии брейнсторминга. Стимулирование творческой активности достигается, по его мнению, благодаря соблюдению четырех принципов. Первое. Принципы исключения критики – можно высказывать любую мысль без боязни, что ее признают плохой. Второе. Поощрение самого необузданного ассоциирования. Чем более дикой покажется идея, тем лучше. Третье. Требование, чтобы количество предлагаемых идей должно быть как можно большим. Четвертое. Признание, что высказанные идеи не являются ничьей собственностью, никто не вправе монополизировать их. Каждый участник вправе комбинировать высказанные другими идеи, видоизменять их, улучшать и совершенствовать. В основе этой методики лежит уверенность в том, что творческое мышление требует свободы, раскрепощенности, устранения всяких внешних торможений. У каждого человека есть способность генерировать идеи и критически оценивать их. Критическая оценка тормозит генерирование идей, сковывает мысль. Поэтому желательно по Осборну, чтобы в момент рождения идеи способность критической оценки была отключена. Критическое рассмотрение и оценка идей должны быть отсрочены, перенесены на будущее. Это следующий этап работы. Таким образом, две стадии творческого процесса – выдвижение идей и их оценка – искусственно отделяются друг от друга. Проблема стимулирования творческого процесса имеет выход в широкий спектр социальных факторов. Даже приведенный исторический пример свидетельствует не только о важности сопоставления и столкновения разных идей и установок, но и о внутренней потребности творческого ума в демократизме и свободе обсуждений, толерантном отношении к оппонентам, что неотрывно от демократизма и человечности всей общественной жизни. Изначальной сущностью человека является творчество или, что тоже, творчество в труде. Труд должен быть не самоотчуждением, а самоутверждением человеческой личности. Слишком часто и даже почти для всех в истории труд был преимущественно средством для поддержания элементарного существования, а не проявлением творческих способностей человека. Труд должен быть не только и не столько средством к жизни, сколько ее сущностью, процессом, в котором человек полностью и всесторонне развивает свои склонности и задатки. Стимулом к труду должно быть не внешнее принуждение, в том числе и стремление к заработку, а прежде всего глубокая внутренняя потребность в творчестве. Если для какого-то отрезка исторического становления цивилизации характерное отношение к труду как к проклятию, участие в трудовой деятельности с отвращением, если от труда бегут по Марксу, как от чумы, то при разумной организации общества он может и должен стать первой потребностью личности, источником полнокровной жизни и счастья. Если бы труд был свободным проявлением жизни, человек наслаждался бы жизнью. Творчество становится активным фактором труда и всей человеческой жизни. В обществе будущего мерилом производимого богатства должна стать степень творчества, степень развития и применения человеческих способностей, знаний, науки. Формы собственности с этой точки зрения есть лишь средства. Самоцелью общества становится человек, разностороннее развитие его способностей, свободный труд и творчество. То есть самоутверждение человеческой личности, счастье человека. Как видим, творчество является отнюдь не рядовой проблемой гносеологии, а неразрывно связано с судьбами цивилизации, со смыслом человеческой истории. Это одна из центральных проблем мировоззрения. Она должна рассматриваться в широком контексте общечеловеческой культуры. Вернемся, однако, к научному творчеству, к его социальной детерминированности. Фокусируя внимание на способах получения новых идей, представлений и понятий, мы убеждались в их индивидуальном, неповторимом характере, в их случайности и непредсказуемости. Мы видели также, что иррациональные скачки в научном познании после заполнения логического вакуума дискурсивными компонентами снимались, благодаря чему процесс познания обретал вид логичности, закономерности и непрерывности. Но в еще большей мере закономерность научного познания выступает, когда с индивидуального уровня субъекта познания приходится переключаться на уровень общества, на социокультурный фон развития науки. Спрашивается, так ли уж индивидуальное и неповторимое открытие Менделя и Эйнштейна, что без этих личностей не было бы и соответствующих открытий? Настолько ли велика роль индивидуальной интуиции, чтобы всецело направлять движение научного прогресса? Конец первой дорожки десятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.